Глава 24. Коралловое царство. Я проснулся утром со свежей головой. К моему немалому удивлению, я лежал в постели в своей каюте. Несомненно, и мои спутники тоже были перенесены в их каюту. Стало быть, они не больше моего могли знать, что произошло минувшей ночью. Оставалось лишь уповать, что какая-нибудь случайность раскроет в будущем эту таинственную историю. Мне захотелось подышать свежим воздухом. Но могу ли я выйти? Не заперта ли каюта на ключ? Я толкнул дверь. Дверь отворилась, и я узким коридором прошел к трапу. Люк, запертый накануне, был открыт. Я вышел на палубу. Нед Ленд с Канселем уже ожидали меня там. Я спросил, как они провели ночь, но они ничего не помнили. Заснув вчера тяжелым сном, оба друга очнулись только нынче утром и, к своему удивлению, в своей каюте. Наутилус нем и таинствен по-прежнему. Мы шли в открытом море с умеренной скоростью. На борту не чувствовалось никакой перемены. И напрасно Нед Ленд впивался глазами в горизонт. Океан был пустынен. Канадец не заметил на горизонте ни паруса, ни полоски земли. Дул крепкий западный ветер. Наутилус переваливался с волны на волну. Запасшись кислородом, Наутилус опять нырнул под воду метров на 15. В случае необходимости судно легко могло всплыть на поверхность. Кстати сказать, в тот день, 19 января, маневр этот против обыкновения повторялся неоднократно. И всякий раз помощник капитана выходил на палубу и произносил традиционную фразу. Капитан Немо не показывался. Из команды я видел в тот день одного лишь невозмутимого стюарда, который, как всегда, молча и внимательно прислуживал за столом. Около 2 часов пополудни в салон, где я приводил в порядок свои записи, вошел капитан Немо. Я поклонился ему. Он молча кивнул мне головой. Я снова взялся за работу, надеясь втайне, что капитан заговорит о событиях прошедшей ночи. Но он молчал. Я взглянул на капитана. У него был утомленный вид. Покрасневшие глаза выдавали, что он провел бессонную ночь. Глубокая грусть, неподдельное горе наложили свой отпечаток на это волевое лицо. Он ходил взад и вперед по комнате, садился на диван, опять вставал, брал в руки первую попавшуюся книгу, тут же бросал ее, подходил к приборам, но не делал записей, как обычно. Казалось, он не находил себе места. Наконец он обратился ко мне. «Вы врач, господин Аронакс?» — спросил он. Я был захвачен врасплох вопросом капитана и в недоумении молча смотрел на него. «Вы врач?» — повторил он. «Многие ваши коллеги получили медицинское образование. Грасиоле, Макентандон и другие». «Да», — отвечал я. «Мне приходилось работать врачом. Прежде чем стать музейным работником, я был ординатором клиники и много лет занимался медицинской практикой». «Отлично, сударь». Ответ мой, по-видимому, вполне удовлетворил капитана. Но не зная, к чему он клонит речь, я ожидал дальнейших вопросов, рассудив, что отвечать буду в зависимости от обстоятельств. «Господин Аронакс», — сказал капитан. «Один из моих матросов нуждается в помощи врача. Не могли бы вы осмотреть его?» «На борту есть больной?» «Да». «Я готов служить вам». «Идемте». «Признаюсь, сердце у меня учащенно билось. Безотчетно болезнь матроса я ставил в связь с событиями минувшей ночи. И вся эта таинственная история занимало меня не менее самого больного. Капитан Немо провел меня на корму Наутилуса и отворил дверь в кабину рядом с матросским кубриком –